Артур Конан Дойль. «Динамитный вечер накануне Рождества». В переводе Григория Панченко, Германия, которого программа «Модель для сборки» благодарит за любезно предоставленный рассказ. Часть первая. В высшей степени удивительно. До чего же часто всяческие несчастья и передряги подстерегают тех, кто хотел бы вести тихую, размеренную жизнь. Именно таким человеком и является ваш покорный слуга. Но сейчас, вглядываясь в собственное прошлое, я вынужден признать, как раз в те периоды жизни, которые казались самыми спокойными, на меня вдруг точно гром с ясного неба обрушивались удары судьбы, причем такие, что заставили бы содрогнуться даже прославленных героев древности, вроде старины Горация Коклеса. Быть может, у других любителей размеренной жизни совсем иной опыт. Просто я такой уж невезучий. Если так, то тем больше у меня причин не только роптать на судьбу, но и оставить эти записки в назидание тем, кого постигают сходные превратности неумолимого рока. Стоит лишь сравнить мою жизнь с жизнью Леопольда Вальдериха, и вы поймете, на что я жалуюсь. Привожу в качестве примера именно его, а не кого-то другого, главным образом, потому что оба мы происходим из маленького городишки Мюльхаузен, что в Бадене, ровесники, соседи. Вот только он, в отличие от меня, утверждал, что любит приключения. А теперь приступим к, собственно, сравнению. В Гейдельбергский университет мы поступили одновременно. Но я был тих, прилежен и скромен. Он настоящий буйный бурж, порывистый, опрометчивый и небрежный к занятиям. 3 года, пока он буквально не выходил из загула, я, в свою очередь, безвылазно провел в лабораториях и за чтением книг. Если мне и приходилось отрываться от этого, то разве лишь когда головная боль и звон в ушах, я, к сожалению, не отличаюсь крепким телосложением, делались уже совершенно нестерпимыми. Но все-таки даже тогда жизнь Вальдериха протекала более или менее ровно, тогда как мое существование оказалось преисполненным сплошной череды невзгод. Во время лабораторных опытов я надышался ядовитых газов и чуть не ослеп. Стоило мне купить ветчины, как в ней оказывались трихины, и я выходил из строя на многие недели. А один английский студент в приступе безумия выбросил меня из окна 3-го этажа, хотя я всего-навсего процитировал при нем столь серьезный источник, как историю Шопхайма, в которой детально обосновывается тот факт, что битву при Ватерлоо следует считать прусской, а не британской победой. Вообще, в ходе научных дискуссий меня дважды едва не утопили, а как-то раз я был принужден спрыгнуть с замковой стены, спасаясь от все того же англичанина. И это лишь малая толика инцидентов, которые произошли со мной исключительно по причине моего усердного занятия наукой. Более того, для меня оказывались плачевными последствия чужих шуток. К примеру, отлично помню, что произошло после того, как кипучий дух нашей студенческой корпорации однажды сподвиг группу буршей на крайне легкомысленную авантюру. В нескольких милях от городка жил фермер по имени Николаус Бодек. Уж не знаю, чем он досадил студиозусам, но было решено позабавиться над ним. В результате заговорщики изготовили некое количество маленьких колпаков, выкрашенных в корпоранские цвета, после чего среди ночи вторглись в курятник Бодека и приклеили эти колпаки на головы всех фермерских птиц. Эффект, конечно, получился очень забавный. Я имел возможность его оценить, поскольку случайно очутился там утром. И поскольку я, как дисциплинированный студент, уважающий университетские обычаи, был облачен в мундир своей корпорации. Полагаю, что Вальдерих и его друзья совершили этот поступок на пари, чтобы проверить, удастся ли им, наконец, вывести этого фермера, человека крайне уравновешенного и даже флегматичного, из себя. Свидетельствую, удалось. Причем так, что немалая толика этой эмоциональной встряски досталась и мне. Я никогда не увлекался спортом, но в то утро, безусловно, поставил рекорд в беге на добрую пару миль. Впрочем, и фермер с четверыми сыновьями, а также с вилами, причем у каждого, эти же пару миль буквально дышали мне в спину. Может показаться, что я жалуюсь на пустяки. Однако, недаром говорится, куда прутик был согнут, туда и дерево согнулось. Все эти малые беды оказались лишь предвестием того, что произошло совсем недавно. Я уже давно не нищий студент. Защитил диссертацию по медицине. Теперь меня с уважением называют «Герр доктор Отто фон Шпее». Я преуспел в науке. Мое исследование о взрывчатых веществах триметилового ряда получило множество восторженных откликов, цитировалось в авторитетнейших академических изданиях, и университетская профессура хором предвещала мне блестящую карьеру. Однако внезапное начало войны с Францией, извините за каламбур, положило моим ученым студиям конец. Вальдерих вступил в один из наиболее боевых полков, принял участие почти во всех сражениях, покрыл себя славой и, возвратившись без единой царапины, получил крест за доблесть. Я же работал в тыловом военном госпитале по нашу сторону границы, к военной территории никогда даже и не приближался, но все же ухитрился получить перелом руки. Санитары уронили на меня носилки, а также рожестое воспаление, которым заразился от одного из очень немногих раненых, коему довелось пребывать под моей заботой. Мне не досталось ни медали, ни креста. Впрочем, зато после всех этих своих злоключений я более-менее спокойно вернулся в Берлин и продолжил там научную деятельность в качестве приват-доцента на кафедрах химии и физики. Вы, разумеется, можете спросить, какое отношение имеют вышеописанные злоключения к той рождественской истории, о которой я сейчас собираюсь поведать? Надеюсь все же, что описываю их не зря. На этом фоне вам легче будет в полной мере оценить случай, венчающий мой список напастей. Вдобавок, дорогие читатели, сделайте скидку на то, что я немец, и поэтому, вероятно, несколько перебарщиваю с педантически-романтическим многословием. Во всяком случае, моей нации присуща подобная репутация. Я испытываю подлинное восхищение стремительностью английского стиля, который позволяет передать коротко даже самые велеречивые описания. Но боюсь, что мне не стоит стремиться подражать манере британских повествователей. Это станет жалким зрелищем. Вроде того, как если бы какой-либо из аистов моего мюльхаузеновского детства, у нас в городке чуть ли не на каждой крыше располагались гнезда этих солидных, ширококрылых, основательных птиц, вдруг преисполнился желание не парить, а порхать, мелко трепеща крыльями, подобно малиновке. А теперь, наконец, я могу перейти к рассказу о самом памятном Рождестве в моей жизни. Точнее, о вечере накануне Рождества, сочельнике. Обосновавшись в Берлине, я долгое время прилагал массу усилий, пытаясь сочетать частную медицинскую практику с работой приват-доцента, а заодно и с тем, что в Англии называется репетиторством. Несколько лет мне удавалось ехать на всех этих лошадках одновременно, но они тянули в слишком уж разные стороны. В конце концов, я обнаружил, что врачебная практика, проходящая, так уж получилось, главным образом среди низов общества, чересчур благоприятствует моему таланту вечно встревать во всякие неприятности. Пришлось с ней расстаться. Поэтому я арендовал частный дом в тихом квартале и принялся там за научные исследования, преимущественно по той же теме, которая так привлекала меня ранее. А именно, по химии взрывчатых веществ. Мои расходы были небольшими, и все деньги, которые удавалось сэкономить, я тратил на покупку разнообразнейших научных инструментов и механических устройств. Вскоре я уже мог похвастаться маленькой, но в высшей степени полноценной лабораторией. Пускай она и выглядела гораздо менее роскошной, чем в Гейдельберге, однако полностью соответствовала моим научным устремлениям. Конечно же, специфика исследований накладывала свой отпечаток. Соседи роптали, и даже добрейшая Гретхен, моя экономка, один раз была готова объявить забастовку. Между тем, хотя опасность взорваться ей угрожала трижды, она ведь все же не взорвалась, и током ее ударило лишь только один раз. Так что пришлось умиротворить ее дополнительные премии в объеме 5 марок. Эти мелкие неприятности, однако, были улажены сравнительно легко. Дальнейшая моя жизнь какое-то время протекала так спокойно, что ко мне постепенно возвращался здоровый цвет лица, который я уже не надеялся обрести. Я был счастлив и совершенно не замечал, что имя мое начинает пользоваться все больше и больше известностью. Мои замечания по некоторым свойствам нитроглицериновых порохов, опубликованные в ежемесячных научных архивах, произвели настоящую сенсацию. Сам Гер Раубенталь, Лиссабона, хотя и подверг сомнению ряд моих выводов, саму эту работу охарактеризовал, как, не побоюсь процитировать его слова, «выдающийся труд». При последующих публикациях в том же журнале я смог дополнительно обосновать свою позицию. И все возражения были сняты, а научная общественность окончательно убедилась, что мою скромную персону следует непременно внести в списки знаменитых ученых. Достаточно скоро я, сам того не желая, в области исследований взрывчатых веществ стал считаться признанным теоретиком, а вдобавок еще и одним из наиболее прогрессивных практиков, современных специалистов-экспериментаторов. Неожиданным следствием этого оказался град официальных почестей, среди которых назову хотя бы должность председателя правительственной комиссии по оснащению военно-морского флота современными торпедами. Другим последствием все того же, столь внезапного превращения в знаменитость, стала моя популярность в лекторских кругах, причем речь шла об участии не только в научных конференциях, но и публичных общеобразовательных лекциях для самых широких кругов. В то время подобные выступления стали довольно заметным элементом столичной жизни. И вот вам результат. Моя фамилия стала появляться в ежедневных газетах, всячески расписывавших заслуги вашего покорного слуги, как человека, являющегося знатоком современных видов взрывчатки. Собственно, газетчики во всем и виноваты. Именно из-за них в конечном счете произошли те события, о которых я собираюсь вам рассказать. Сочельник выдался сырой и ветреный. Дождь со снегом хлестал в оконные стекла, и буря выла средь потерявших листву тополей в моем саду. На улице почти не было людей, и даже те немногие, кто рискнул сейчас высунуть нос наружу, явственно спешили по домам, застегнув пальто на все пуговицы, втянув голову в плечи, горбясь под порывами ветра. Даже полицейский, рослый и крепкий, перестал прохаживаться по перекрестку и укрылся от бури в ближайшей подворотне. Наверное, в такую ночь те, кто живет один, должны чувствовать себя особенно неуютно. Но я сейчас был слишком погружен в свою работу, чтобы обращать на погоду хоть какое бы то ни было внимание. Сейчас мой ум бился над совершенно конкретной задачей. Как наилучшим образом измерить эффективность действия подводной мины? Передо мной был свинцовый резервуар полной воды, а в нем маленькая капсула со взрывчаткой нового типа и моего собственного изобретения. Теперь надлежало экспериментальным путем установить, как далеко будет простираться разрушительная мощность взрыва и на каком расстоянии от него слой воды сумеет оказать защитные действия. А это, согласитесь, слишком важный вопрос, чтобы думать о погоде, одиночестве или наступающем празднике. Ну и, наконец, помимо всего, на кухне сейчас находился какой-то из поклонников Гретхен, и влюбленная парочка болтала на редкость громко. То ли уже успели по случаю сочельника принять пиво, то ли просто от недостатка воспитания. Так что ощутить чувство одиночества мне было бы довольно сложно. Я осторожно поставил на стол электробатарею и начал присоединять к взрывателю провода. Подобная работа требует особой тщательности, и я не обратил особого внимания на чьи-то поспешные шаги за окном. Но сразу же после этого наружную дверь сотряс громкий стук. Меня редко беспокоили даже немногочисленные мои знакомые, а уж тем более не такой ночью, как эта. Я удивился на миг, а затем, придя к выводу, что это очередной, который уж по счету поклонник Гретхен, продолжил работу. К моему огромному удивлению, когда Гретхен отворила дверь, в холле сперва прозвучал негромкий разговор, а потом послышался тихий деликатный стук во внутреннюю дверь. И когда я сказал «Войдите», на пороге появилась дама гренадерского роста, относительно которой я мог бы поклясться, что никогда прежде в жизни ее не видел. Она была в черном платье, а лицо ее покрывало плотная темная вуаль. Так что я решил, что передо мной вдова. Дама энергичным и решительным шагом вступила в мой кабинет. Рабочий беспорядок в нем ее не смутил. Оглядевшись вокруг, она обнаружила на диване свободное место между грудой батареи и стендом с химическими реактивами и спокойно уселась там, не говоря ни слова, а также, очевидно, не намереваясь хоть как-то объяснять причины своего визита. «Да... добрый вечер, мадам», — проговорил я, наконец сумев сбросить оцепенение. «Не могли бы вы оказать мне некоторую услугу, доктор?» — сказала она твердым, уверенным голосом, прекрасно гармонирующим с ее рослой и костлявой фигурой. «Да, мадам, разумеется», — ответил я самой любезной из своих возможных интонаций. Помнится, одна девица в Гейдельберге любила утверждать, что всем нам не чуждо ничто человеческое. Поэтому каждый, в принципе, может быть галантен, даже я. Конечно, это всего-навсего только шутка, но, тем не менее, что-то, вероятно, заставило ее так думать, верно? Иначе почему бы она произнесла эти слова? «Что я могу сделать для вас?» «Прежде всего, отослать прочь вашу служанку, которая сейчас подслушивает наш разговор». В тот же момент, я не успел даже пошевелиться, по ту сторону что-то ойкнуло голосом Гретхен, отшатнулась от замочной скважины, споткнулась, с грохотом упала на пол и ойкнула тем же голосом, но уже гораздо громче. Я привстал с места, но незнакомка остановила меня. «Не обращайте внимания», — проговорила она. «Давайте лучше перейдем к делу». Я склонил голову, показывая тем самым, что весь преобразился во внимание. «Доктор, мне совершенно необходимо, чтобы вы сейчас поехали со мной и сообщили свое мнение по поводу одного крайне необычного случая». «Мадам», — сказал я, — «вот уже довольно долгое время миновало с тех пор, как я перестал заниматься медицинской практикой. Но если вы пройдете по улице немного дальше, то увидите там приемную доктора Бенджера. Он в высшей степени компетентный специалист и, безусловно, будет рад вам помочь». «Нет, нет!» — вскричала моя посетительница, явно не на шутку разволновавшись. «Только вы и никто больше можете мне помочь! Только вы! Никто иной! Когда я уже выходила из дома, мой дорогой несчастный муж воскликнул: „Поспеши! Приведи Отто фон Шпее! Это единственный, кто в силах спасти меня от смерти! Вся наша семья, все родные будут сражены горем, если я вернусь без вас! Кроме того, у постели больного сейчас собрался врачебный консилиум, и все светила медицины дружно уверяют, что в Европе нет лучшего специалиста по этой болезни, чем вы». Слаб человек. Даже теперь, полностью посвятив себя научным исследованиям, я сохранял полную уверенность, что остаюсь первоклассным практикующим врачом. И меня весьма порадовало весть, что известнейшие представители профессии подтвердили это мнение. Но все-таки, о каком же медицинском казусе идет речь? Чем больше я думал об этом, тем более странным казалось все происходящее. «Сударыня, уверены ли вы, что необходима именно моя помощь?» — спросил я. «О да, абсолютно уверена». «Но моя специальность прежде всего взрывчатые составы. Опыт медицинской практики у меня, признаюсь, небольшой. Что за болезнь у вашего мужа?» «У него опухоль». «Опухоль? Ну вот по опухолям я точно не специалист». «О, поезжайте со мной, дорогой доктор фон Шпее, поезжайте и помогите!» — взмолилась женщина, после чего выхватила из редикюля носовой платок, как клинок из ножен, и немедленно зарыдала. Этого оказалось более чем достаточно. Я, должен вам сказать, не обладаю квалифицированными навыками утешения женщин, оказавшихся в несчастье. «Мадам», — торопливо сказал я, — «буду счастлив сопровождать вас». Миг спустя я уже пожалел об этом своем обещании. В дымоходе дико взвыл ветер, разом напомнивший мне о суровости погоды. Но слово было дано, и иных вариантов достойного поведения у меня теперь не оставалось. Подбодрив себя тем, что берлинская непогода — это все же не океанский тайфун, я начал готовиться к выходу. Верная Гретхен, по-видимому, все-таки продолжавшая подслушивать, тут же ворвалась в комнату с теплым шарфом наготове, и это, безусловно, было лучшее, что она могла в той ситуации сделать. Собираясь, я невольно продолжал думать о том, что же это за опухоль, состояние которой побудило известных хирургов послать за мной. Мною, которому взрывчатка знакома гораздо больше, чем скальпель. Возможно, поверхность ее была настолько тверда, что для операции требовалось применение моих профессиональных методов. Мысль эта оказалась настолько забавной, что я не смог удержаться от смеха. Однако сперва все же следовало прервать эксперимент, потому что не самый разумный шаг — оставлять без присмотра такое оборудование. «Сейчас, мадам», — сказал я, поспешно отсоединяя от батареи клеммы, — «я всецело окажусь в вашем распоряжении». Произнеся эти слова, я случайно зацепил локтем переключатель тока, и подводный заряд с грохотом взорвался, взметнув над резервуаром аккуратный столбик воды. Подобным случайностям мне не привыкать, да и взрыв по артиллерийским меркам был чрезвычайно слабым, но все-таки меня изумило, как отреагировала на него дама. А она, должен вам сказать, не отреагировала вообще никак. По-прежнему продолжала сидеть на диване, а когда через несколько секунд увидела, что я полностью готов идти, встала и, не проявляя никаких дополнительных эмоций, направилась к выходу. «У нее не только рост гренадерский, но и нервы под стать», — уважительно подумал я, следуя за незнакомкой на улицу. И тут же остановился. Погода осчастливила нас не только порывами шквального ветра, но и холодным ливнем. «Это далеко?» «О, вовсе нет», — ответила моя спутница. «Кроме того, я заказала экипаж, гердоктор, именно из опасения, что вы можете простудиться. Ах, вот и он». Едва она успела произнести это, как закрытый экипаж, вывернув из-за угла, остановился рядом с нами. «Ну что, это и есть тот самый фон Шпее?» — спросил мужчина с мертвенно-бледным лицом, выглянув из окошка. «Да». «Тогда подайте-ка его сюда». В тот миг я был склонен расценить данное выражение как своего рода фигуру речи, но моя спутница рассеяла это заблуждение с невероятной силой, схватив меня за воротник и швырнув внутрь. Я упал на пол. Человек, только что спрашивавший обо мне, навалился сверху, не давая шевельнуться, в то время как моя спутница буквально на ходу запрыгнула в экипаж, дверца хлопнула, и лошади помчались бешеным галопом. Некоторое время я пребывал в состоянии замешательства, не понимая, что произошло. Внутри было темно, но я мог слышать, как двое моих спутников переговариваются басовитым шепотом. Неоднократно я пытался требовать, чтобы они объяснили мне свое поведение, однако добился только приказания заткнуться, произнесенного самым хамским тоном. А когда я попробовал продолжить протесты, на мой рот легла чья-то широкая и жесткая ладонь. Я не был ни богат, ни настолько популярен, чтобы кто-то взялся заплатить за меня выкуп. И уж тем более я не был политическим деятелем. Что же в таком случае являлось целью этих людей? Зачем им потребовалось меня похищать, да еще таким сложным способом? Я ломал над этим голову и не находил ответа. Через некоторое время мы остановились, но только на миг. В экипаж подсел еще кто-то. Он коротко, но с тревогой спросил, не получил ли Отто фон Шпее каких-либо повреждений, и сразу же успокоился, услышав отрицательный ответ. После этого мы помчались еще быстрее. Закрытый корпус экипажа, поскрипывая, трясся на рессорах, колеса грохотали по булыжной мостовой, заглушая звук не на шутку разыгравшейся бури. Судя по времени поездки, мы, наверное, проехали чуть ли не через весь Берлин. Наконец экипаж остановился, и мои похитители приказали мне вылезать. У меня было очень немного времени, чтобы оглядеться по сторонам, и я понял только, что мы находимся в узком переулке, по-видимому, где-то на городской окраине. Затем в доме, напротив которого встал экипаж, открылась дверь, и двое мужчин ввели меня туда, а женщина-гренадер следовала за нами, исключая даже малейший шанс на попытку бегства. Перед нами был длинный коридор, слабо освещенный несколькими едва мерцающими лампами. Струящийся из них желтый свет, казалось, только усиливал ощущение полумрака. Пройдя по нему 20 метров или даже больше, мы уперлись в массивную окованную железом дверь, перекрывающую проход. В руках у одного из моих похитителей появилась короткая дубинка. Судя по звуку, с которым он ударил ей по двери, тоже окованная железом. Нам немедленно отворили, я совершенно не увидел, кто. И стоило нам пройти, дверная створка с лязгом захлопнулась за нашими спинами. Именно в этот момент я снова попытался воззвать к разуму моих спутников, объясняя, что они, по всей видимости, похитили не того. Вместо ответа меня повели уже насильно. Некоторое время спустя я увидел перед собой полуоткрытую дверь, на сей раз вполне обычного вида. Туда меня и впихнули. Трое похитителей вошли за мной следом и иронично предложили чувствовать себя как дома. Впрочем, комната, где я оказался, действительно была вполне комфортабельна. Хорошая мебель, красивые расцветки ковер, горящий камин — все это создавало ощущение уюта. Однако картины на стенах полностью нейтрализовали этот эффект. Их было множество, и на каждой был изображен некий кровавый эпизод, иллюстрирующий какой-либо из сбывшихся или не сбывшихся поворотных пунктов истории. Вот безумец Штабс стоит, затаясь в саду, готовый совершить покушение на жизнь Наполеона I. Вот Арсини со своей потайной бомбой, оружие трусов, а не солдат, среди праздной публики в опере. Вот, безусловно, Равальяк. Не картина, но статуэтка в углу на высоком пьедестале. А вот огромное полотно во всю стену, изображающее удушение Павла I, несчастного российского императора в его собственной спальне. Нет, эти сюжеты отнюдь не помогли мне почувствовать себя как дома. А трое похитителей, часовыми замершие за моей спиной, способствовали этому еще меньшим. Я и раньше уже питал сомнения насчет пола первого из них, дамы под вуалью, но теперь сомнения переросли в уверенность. Вуаль была сдвинута, на меня смотрело мужское лицо, волевое, выдубленное ветром и солнцем, с полоской коротких усиков над губой. Пристальный зловещий взгляд темных глаз, казалось, мог распознать любую невысказанную мысль, даже утаенную в самой глубине души. Что касается двух других, то один из них, тот, который сперва показался мне просто мертвенно-бледным, теперь и вовсе выглядел как не до конца оживший мертвец. Зато второй, хотя и тоже не мог похвастаться здоровым цветом лица, выглядел весьма обыденно. Эдакий крепкий господин с широкой бородкой. «Мы очень сожалеем, доктор фон Шпрее, что оказались вынуждены прибегнуть именно к подобному способу знакомства», — сказал он. «Но, увы, для нас это была единственная возможность зазвать к себе такого человека, как вы». Я поклонился ему, достаточно сухо и, вероятно, сохраняя оскорбленный вид. «В свою очередь, готов принести извинения за те неудобства, которые вам довелось претерпеть по моей вине», — произнес тот, кто являлся мне под личиной дамы. «Прежде всего, конечно, за то, что вы так и не сможете обследовать опухоль моего мужа». Я вспомнил, как он схватил меня и швырнул в экипаж, словно пустое пальто, и поклон мой на сей раз был еще суше. «Впечатлен, господа», — ответил я всем им. «Ваш розыгрыш был просто превосходен. А теперь, с вашего позволения, я вернусь к тем научным занятиям, которые вы столь бесцеремонно прервали». «Не так быстро, герр доктор, и не так просто», — сказал самый высокий из похитителей, дама. «Сперва вам придется, уж извините, выполнить для нас некое задание. Да, вы сможете покинуть нас, но не прежде, чем преподадите всем нам урок по своей нынешней специальности. Очень надеюсь, доктор, что с этой задачей вы справитесь без особых затруднений. Могу я рассчитывать, что вы уже достаточно отдохнули и потому приступите к ней немедленно?» Он подошел к противоположной стене комнаты, открыл замаскированную обоями дверь, я совершенно не замечал ее, будучи убежден, что там глухая стена, и сделал приглашающий жест. Сопротивление было бесполезно. Я посмотрел на остальных своих похитителей, они уже встали по обе стороны от меня, готовые действовать, и понял, что сопротивление не только бесполезно, но и глупо. Пришлось повиноваться обстоятельствам. Продолжение и окончание рассказа Артура Конан Дойля «Динамитный вечер накануне Рождества» в следующем выпуске «Модели для сборки». Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.